Глава 15. Форест. После эпохальной вылазки в дикую природу на прошлой неделе, когда я сначала чуть не довел Марго до гипотермии, а затем облапал ее, я решил больше не нарываться на возможность разгромного отзыва и повел группу на одно из самых скучных, но типично зимних развлечений Аляски — рыбалку. Удивительно, но все что-то поймали, а еще удивительнее, пожалуй, то, что обошлось без растяжения лодыжки и ночевки в полуголом виде в одном спальном мешке. Другими словами, это была первая вылазка, которая прошла точно по плану, если не считать моей полной неспособности держаться на расстоянии от Марго. С тех пор, как я узнал правду о том, что побудило ее бежать в Северную Звезду, мне все труднее отрицать, что простое физическое влечение к ней опасно трансформировалось в нечто большее. Я осознал это со всей ясностью, когда увидел, как она помогает отцу справиться с невралгией. Ее прекрасное лицо было полностью сосредоточено, когда она работала с энергетическими акупрессурными точками, которые я с тех пор изучил и теперь регулярно помогаю отцу. Всю неделю мое общение с Марго было теплым, хотя и неловким. И я могу только надеяться, что она не заметила, как чертовски трудно мне было оторвать от нее взгляд. Вернувшись в уютную рыбацкую хижину, я наблюдал за тем, как она щурит глаза и морщит нос, когда глотает из фляжки виски, который является почти столь же неотъемлемой составляющей зимней рыбалки, как удочка с катушкой. Я слушал, как она смеялась, когда байки, которые все травили, становились все нереальнее, а сопутствующие им жесты все несуразнее. Я, само собой, не налегал. Знал, что в итоге именно мне придется осуществлять контроль за тем, чтобы пятеро подвыпивших гостей без происшествий добрались на снегоходах до коттеджа, чем я сейчас и занимаюсь. А Марго едет позади меня на пассажирском сиденье. В сгущающихся сумерках снег приобретает нежно-голубой оттенок, ее руки крепко обхватывают меня за талию. Я знаю, у меня нет оснований, чтобы чувствовать себя настолько довольным, ведь вариантов было всего два — либо ехать со мной, либо идти пешком. Но когда она, ни разу не оглянувшись на Олли, автоматически забралась на заднее сиденье, я дал по газам, как безбашенный кретин. Однако, в конце концов, желание продлить поездку взяло верх над неандертальским желанием посостязаться, и на обратном пути наша процессия двигается в темпе порхающей в небе снежинки. Теперь, когда в свете налобного фонаря впереди по курсу вырисовываются очертания коттеджа, я, вопреки здравому смыслу, снимаю руку с курка. Снегоход останавливается, и тут же с одной стороны ко мне подъезжают Элис и Юн, а с другой — Олли и Тофер. «Всё в порядке!» — орёт Элис, перекрикивая рёв двигателей. Я поднимаю рукавицу, показывая большой палец вверх, а затем резким движением подаю сигнал группе следовать вперед без нас. Что, черт возьми, я творю? «Мы скоро вернемся, кричу я, как будто все это было частью заранее продуманного плана, а не внезапной и вызывающей обеспокоенность утраты контроля над импульсами. Элис и Юн поднимают большие пальцы и устремляются вперед, а Олли бросает на меня долгий взгляд, после чего неохотно едет дальше вместе с Тофером. Что-то похожее на радость разливается в груди, и я одним движением руки разворачиваю снегоход, оставляя позади снежный вихрь. Марго теснее прижимается к моей спине, когда мы снова оказываемся лицом к темнеющей трассе. «Что ты делаешь?» В ее голосе приглушенным шлемом слышится радостное волнение, руки и бедра теснее обхватывают меня. Я поворачиваю голову. «Хочешь прокатиться по-настоящему?» «Да», — выдыхает она. «Тогда поехали». Я завожу мощный двигатель, и мы срываемся с места, как ракета. Марго визжит, потом хохочет, потом снова визжит. Ее тело обхватывает мое, и я решаю, что сейчас моя первоочередная задача — сделать так, чтобы она была счастлива. Мы практически летим над снегом, петляя среди деревьев и делая такие повороты у заснеженных обрывов, что даже у меня перехватывает дыхание. Марго держится за меня мертвой хваткой, как будто никогда больше не хочет отпускать, и это только подстегивает меня ехать быстрее. Я вырос за рулем снегохода и знаю эти холмы и долины вдоль и поперёк. С каждым удивленным возгласом Марго я все больше чувствую себя 15-летним подростком, пытающимся произвести впечатление на девушку своей мечты и невольно задаюсь вопросом, насколько это получается. В коттедж мы возвращаемся, обсыпанные снегом, и ухмыляемся, как идиоты. Не могу вспомнить, когда в последний раз так искренне смеялся. До колик, до того, что сводила челюсть. Пожалуй, еще до смерти мамы, а учитывая, что она скончалась почти 10 лет назад, жизнь у меня охренеть какая мрачная. Но в том, как Марго, опираясь на мое предплечье, примило сваливается со снегохода, есть нечто такое, что заставляет меня забыть о прошлом, будущем и обо всем остальном, что не происходит в этот самый момент. Я смотрю, как ее длинные золотистые волосы, словно в замедленной съемке, выпадают из шлема, и она улыбается мне своей сияющей улыбкой. «Просто чтобы ты знал, я не подписывалась на участие в фильме «Форсаж Аляска», — шутливо негодует она. Я тоже снимаю шлем и ухмыляюсь в ответ. «Нужно было сначала переговорить с твоим агентом?» Марго разглядывает беспорядок у меня на голове после снятия шлема. «Только если тебе хочется получить письмо с крепкими выражениями по поводу стремительного падения американского кинематографа, обусловленного высокой концентрацией тестостерона. В таком случае я тщетно пытаюсь пригладить злополучные кудри. Я оскорблен от имени всей франшизы «Форсаж». Я и не знала, что ты такой фанат Вина Дизеля», — подразнивает Марго, пока мы идем к коттеджу, ее рука в варежке лежит на моем предплечье, как будто ей там самое место. «Никогда не пробовал косплей. Уверена, ты бы отлично смотрелся в кожаном жилете». «Я достаю жилет только тогда, когда пишу фанфики». Она поднимает на меня глаза. «Сознайся, ты ведь не смотрел ни одного фильма из «Форсажа»?» Я делаю паузу. «Нет». Марго откидывает голову назад и смеется, опьянённая виски, адреналином и тем, что искрит между нами. В быстро сгущающихся сумерках я чувствую себя таким же пьяным, как и она. «Пойдём, Калифорния!» — я открываю перед ней дверь. «Тебе нужно что-нибудь съесть». Вопреки ожиданиям, она не протестует против такого обращения, прикусывает губу, пытаясь сдержать улыбку, и заходит внутрь. Остальная компания уже сидит в столовой за большим столом в деревенском стиле, а вино льется рекой. Заметив наше приближение, Оли хмуро косится на улыбающуюся Марго. «Полная глупость, но у меня такое ощущение, будто я победил в брачном турнире оленей. И хотя мы с Марго договорились поддерживать платонические отношения, я с трудом удерживаюсь от того, чтобы по-хозяйски приобнять ее за плечи». «Всем привет!» — говорит Марго, принимая бокал белого вина на подходе к столу. «Спасибо, Юн». «Ты будешь, Форест?» — спрашивает женщина. «Конечно, почему бы и нет?» — слишком оживленным голосом говорю я. «Но мне нужно заняться готовкой. Джо уже забрала у вас рыбу?» «Да», — подтверждает Элис, передавая мне стакан с красным вином. Я киваю и смотрю на Марго, которая еще не заняла свое обычное место. Странный момент. Уйти готовить еду для группы после того, как весь день общался с ними на самые различные темы, это как заново провести между персоналом и гостями разграничивающую линию, которая становится все более размытой. Девушка поднимает на меня глаза, словно чувствуя то же самое, и через мгновение говорит: «Я обожаю готовить. Покажешь, где кухня?» От ее предложения в желудке что-то переворачивается, но я старательно это игнорирую. «Ты гостья», — говорю я в ответ, на что мозг немедленно протестует. «Она не просто гостья. Она никогда ей не была». Я игнорирую это нелогичное чувство и говорю: «Отдыхай. Ты не обязана помогать». Но я также знаю, что она не любит возражений, даже если речь идет о том, чтобы расслабиться и отдохнуть. Поэтому я не очень удивляюсь, когда Марго с улыбкой говорит: «Я настаиваю». Джо и папа уже трудятся на кухне, скаут лежит на подстилке в углу, и все они, заметив Марго, с энтузиазмом ее приветствуют. Я начинаю объяснять, что она только пришла посмотреть, но Джо уже протягивает ей фартук. «Как плечо, траппер?» — спрашивает Марго, надевая через голову лямку. «Есть улучшение после точечного массажа?» Папа отвечает утвердительно, но мое внимание сосредотачивается на руке Марго, которая ласково ложится ему на плечо. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но путь к моему, очевидно, лежит через заботу о моем отце-инвалиде. «Так что нужно порубить?» — осведомляется Марго, завязывая фартук на спине, пока я копаюсь со своим. «Я на кухне не новичок». Я вижу, как Джо и папа обмениваются заговорщицкими взглядами. «В таком случае», — медленно произносит отец, «может, вы с Форестом займетесь ужином и дадите старикам отдохнуть, а? Тем более, что почти все уже готово». Я подавляю стон. Марго, для которой в новинку коварные брачные схемы этих двоих, кажется застигнутой врасплох. «О!» — она бросает на меня встревоженный взгляд. «То есть, конечно, отдыхайте, если вам нужно». «Отлично!» Я не успеваю сказать, какая это чушь, когда Джо уже лучится улыбкой. «Спасибо вам обоим! Пойдем, скаут!» Они исчезают из кухни быстрее, чем пара свежеиспеченных печенюшек, а скаут рысью несется следом. Маятниковая дверь еще качается после их поспешного бегства, и мы с Марго переглядываемся, обнаружив, что остались совсем одни. «Что ж, это было ловко», — нервно смеется девушка. «Хочешь сказать, ни один из них не подсунул тебе ключ от моего домика?» Самым бесстрастным выражением лица говорю я. Марго похлопывает по переднему карману джинсов. «Нет, только презерватив». Я фыркаю, давясь вином, и чувствую, как уши горят, пока пытаюсь прийти в себя. «От них всего можно ожидать. Они пытаются свести тебя со всеми свободными женщинами, которые здесь останавливаются, или только со вздорными писательницами любовных романов из Лос-Анджелеса». Я делаю большой бодрящий глоток вина, пока слово «свободное» витает в воздухе между нами. После того, что произошло в походе, я, конечно, предполагал, что она не связана отношениями. Но услышать, как она произносит это вслух, все равно, что увидеть щелку в двери, которую мои неизменные инстинкты хотят сорвать с петель. Сводничество — их любимый вид спорта. Я закатываю рукава, беру нож, который бросила Джом, и продолжаю чистить оставленную в раковине рыбу. Дополнительные очки, если женщина, о которой идет речь, не проявляет ко мне никакого интереса. И что, их затеи увенчивались успехом? Воспоминание о ее прерывистом дыхании у моих губ напоминает ярко-красную вспышку на холодном черном небе. Рыба выскальзывает из моей руки и с мокрым шлепком падает на дно раковины. «В прошлом, я имею в виду», — поспешно добавляет девушка, метнув в меня взгляд, а затем снова сосредотачивается на лимонах, которые режет толстыми дольками. Ее уточнение вызывает шквал менее приятных воспоминаний о Шарлотте, с которой, как я теперь понимаю, папа и Джо никогда не пытались меня свести. Да им и не нужно было. Шарлотта с момента приезда обозначила свои намерения. И только к концу ее пребывания, когда я ответил на ухаживание девушки, все пошло кувырком. «А попытки твоих родителей свести тебя с кем-нибудь были успешными?» — спрашиваю я, не обращая внимания на колкие предостерегающие мурашки, пробегающие по шее. Марго замолкает и принимается обдирать листья петрушки. Я уже думаю, что она просто проигнорирует мой вопрос, когда говорит: «У меня только мама». «Ох. Прости», — я смущенно кашляю. «Я не знал». Она поводит хрупким плечом, не поднимая взгляд от зелени, пока я потрошу рыбу. «Всё в порядке. Мой отец жив, если ты об этом». Она быстро поднимает глаза на меня. «Банальная история». Мне требуется время, чтобы осмыслить ее слова, но потом к гневу, который я питаю с тех пор, как узнал о ее карьерном кризисе, примешивается грусть. Я думаю о Файле недолго и несчастливо и задаюсь вопросом. Может быть, все эти засранцы, которых она придумала, списаны не с бывшего возлюбленного, а с того, кто гораздо ближе? «Он ушел?» — тихо говорю я. Марго кивает один раз и, сжав пухлые губы, берет нож и начинает шинковать петрушку. Когда Саванна заболела и нужно было оплачивать счета. Мама хотела, чтобы он нашел работу, но он был художником. Со смешком говорит девушка. Для него искусство всегда было на первом месте. Важнее собственного ребенка. Я вспоминаю милый полароидный снимок Марго и Саванны в дешевых костюмах на Хэллоуин и просто не нахожу слов. Лично я знал только любовь доброго и преданного отца и с трудом представляю себе, каково ощущать на месте родителя зияющую пустоту. «А твоя мама?» — Наконец говорю я, пытаясь сменить тему. «Какая она?» Марго слабо улыбается, и на ее правой щеке проступает ямочка. «У нас потрясающая мама. В детстве мы не так много времени проводили вместе, потому что она работала круглые сутки, чтобы держать семью на плаву. Но уж когда она была рядом, понимаешь?» Она делает паузу, улыбка сменяется ухмылкой. «И отвечая на твой вопрос, нет. Она никогда не пыталась ни с кем меня свести, потому что, во-первых, она слишком занята, и, во-вторых, она все еще надеется, что я полностью спешу мужчин со счетов и стану сильной и независимой одиночкой». «Вполне логично», — хмыкаю я, принимая за последнюю рыбину. Заметив корзину с пальчиковым картофелем, Марго хватает горсть и начинает разрезать каждый клубень пополам. «А как у тебя в этом плане?» — говорит она. «С отцом ты явно выиграл космический джекпот. Твоя мама была такой же славной?» Я фыркаю, вспоминая, как мама командовала мной на этой самой кухне. Она научила меня выкладываться на полную катушку и стремиться к совершенству в любом деле, даже если это просто нарезание зеленого лука. Я автоматически крепче стискиваю рукоятку ножа на случай, если она смотрит на меня, по привычке вскинув бровь. Я бы не назвал ее славной. Она была довольно свирепой, но и неистово любящей. И все же вся любовь в мире не спасла ее. Боль, которая скрывается за всеми моими доводами в пользу того, почему я не должен ни с кем заводить слишком серьезных отношений, сводит живот. За ней быстро следует иррациональная вера в то, что мама все еще была бы здесь, если бы я просто присутствовал при ее лечении. Логически я понимаю, что это не так, но попробуйте сказать это чувство вины, которое хлещет меня кнутом каждый раз, когда я допускаю мысль о возвращении в Калифорнию. Оно глухо к доводам разума, хотя рациональная часть меня знает, что будь то рак или, как в случае с отцом Марго, обычный эгоизм, люди, перед которыми ты открываешься, в конце концов, всегда тебя бросают. Сама Марго уедет отсюда через 3 недели, и мне не стоит забывать об этом. Но вот ее рука касается моей, когда она тянется за солью, и тупая боль утраты исчезает, а мои нервные окончания превращаются в искры. Траппер упоминал, что после ее смерти ты занялся исследованием рака груди. Голос Марго звучит так, будто она идет на цыпочках по разбитому стеклу. «Будь она жива, ты бы выбрал другую сферу исследований, или...» От ее деликатного любопытства моя гортань ржавеет, словно она 100 лет пролежала в соленой воде. Я напряженно киваю. Я ни с кем не обсуждал тот мучительный год моей жизни и не уверена, что когда-нибудь захочу это сделать. Она умолкает, и я боковым зрением чувствую ее взгляд. Поворачиваю голову и встречаюсь с медово-карими глазами Марго. «Извини, Форест». Напряжение в груди слегка ослабевает. Я киваю, и мгновение спустя мы оба сосредотачиваемся на своих делах. «Так что ты изучал до того, как переключился на рак груди?» — спрашивает Марго, бросая нарезанный картофель в миску с оливковым маслом, травами, солью и перцем. Медленно выпускаю воздух, испытывая признательность за смену темы. «Изначально...» Мое сердце принадлежало детской кардиоторакальной хирургии. Она пропускает мимо ушей ужасную шутку и поворачивается ко мне лицом, положив руки на бедра. «Подожди, подожди. Ты говоришь, что собирался стать кардиохирургом и оперировать младенцев?» «Ну, строго говоря, педиатрия охватывает детей до 18 лет, но да, полагаю, я бы работал и с младенцами». У нее вырывается изумительный смешок, и она тянется за своим бокалом с вином. Я смеюсь, сбитой с толку. «Что?» «Так, ерунда», — говорит Марго после большого глотка. «Ты просто снова и снова подтверждаешь мою теорию». «Какую?» «Не бери в голову», — отмахивается она, и я замечаю, что кончики ее ушей порозовели. «Объявить, что у тебя есть теория на чей-то счет, а потом умолчать о ней — это нечестно». Это преступление против человечества. Может, я садистка. А может, я растягиваю слова, принимаясь нарезать спаржу. Ты просто трусиха. Марго засовывает картофель в духовку, и я отмечаю про себя, что для человека, который весь день попивал виски в хижине для зимней рыбалки, Ее движения удивительно скоординированы. Я не трусиха. Я наклоняю голову с насмешливым видом. Мне показалось, или я только что слышал кудахтанье? Ладно, она с грохотом закрывает дверцу духовки. Отлично. Ты действительно хочешь знать мою теорию? Я весь внимание. Она раздраженно фыркает, снова беря в руки бокал. Я именно об этом. Конечно, ты весь внимание. Ты, вероятно, отличный слушатель, потому что по закону жанра просто обязан уметь слушать. Она окидывает меня взглядом, и я с удивлением замечаю в ее глазах лихорадочное, почти страдальческое выражение. Я не понимаю. О, пожалуйста, докторская степень во имя благого дела? Мускулы — предмет мечтаний? Генетически унаследованные плотницкие навыки? Закатанные рукава рубашки? Она направляет бокал на мои голые предплечья, как будто они прежде всего доказывают ее правоту. Все вот это... Она размахивает руками и бокалом с вином, обводя всю мою фигуру. «Прямиком из перегруженного любовного романа! Мне ли не знать?» — восклицает она. «Я их пишу!» Когда я ничего не отвечаю, Марго закрывает глаза и потирает висок той же рукой, в которой держит бокал, слегка расплескивая вино. «Я хочу сказать, что ты кажешься ненастоящим. А если ты и настоящий, то явно что-то скрываешь. Например, фурункулы. Или фетиш на локте». Я могу лишь глупо смотреть, пока Марго вдруг не издает примиленькое иканье, и мой мозг снова начинает работать. Неужели я не ослышался, и она действительно это сказала? Что я кажусь слишком хорошим, чтобы быть правдой? Я бы мог ощутить душевный подъем, если бы не явное отвращение, которое от нее исходит. Не знаю, как должен чувствовать себя. Оскорбленным или польщенным, медленно говорю я. Но могу тебя заверить, что не страдаю ни кожными высыпаниями, ни фетишем на конечности. Только не польщенным, усмехается она, принимаясь убирать со стола. Если это не фетиш на локти, то что-то другое. Может, ты с 8 лет собираешь обрезки своих ногтей, или у тебя есть тайная татуировка Эдварда Каллена. Я фыркаю. Послушай, Марго. Кому как не тебе знать, что у меня на теле вытатуировано единственное лицо — Вина Дизеля. Марго прыскает от смеха и выплевывает вино обратно в бокал. Отсмеявшись, она говорит. «Прости, я на это не куплюсь. Количество тропов, в которых я побывала с тобой, нереально велико. Либо я получила травму во время занятий пилатесом в Лос-Анджелесе, и все это — коматозный сон, вдохновленный романтикой, либо ты коллекционируешь клоунские маски. Я со вздохом кладу стебли спаржи в корзину пароварки. Возможно. А может быть, мой роковой изъян в том, что держусь слишком близко к вздорным романисткам из Лос-Анджелеса. Наши взгляды встречаются, и что-то горячее разливается внизу живота. «Мы можем быть опасными, но вряд ли роковыми», — говорит Марго с улыбкой. Мой взгляд перемещается на ее рот. Скользит по изгибающимся губам к каждой ямочке. «Ну, это мы еще посмотрим».